Глава 6. Сладолет. Свежие, чистые, выбритые, гладкокожие, будто после каких-то процедур. Акционеры и представители их собрались в сине-белом офисе в стеклянном небоскребе в Москва-Сити. Пара секретарш в белоснежных блузках расставили кофе и чай. Я тоже был нарядный, но не так повседневно, привычно нарядный и аккуратный, как они, а как человек, который редко носит пиджак. Поэтому новая серая рубаха топорщилась на поясе, ремень не очень подходил к брюкам, а единственный мой шерстяной купленный милый для сибирского дела пиджак был слишком жарким. Но рубаха топорщилась, и снять его я не мог. Так и стоял, изрядно потея, у экрана с презентацией, собранной милой бессонной ночью. Я распинался, рассказывал, что нам предстоит еще масса работы, провести нормальную социологическую оценку ситуации, заказать независимую экологическую экспертизу у известного института и опубликовать ее, заблокировать СМИ на время, выяснить, как еще мы можем помочь поселку и начать точечно проводить программы в духе инициативного бюджетирования, наладить взаимоотношения с властями и чиновниками регионального уровня, с Росприроднадзором, природоохранной прокуратурой, департаментом промышленности, депутатом Госдумы по нашему округу и прочими. Все это скопом гордо звалось «Программой реализации пунктов устойчивого развития на производственной площадке ПГТ Кряжево». Нормальную, в общем-то, работу предлагал вести. Правда, плохо понимал, как все это сделать. Но ничего, где наша не пропадала. Акционеры подмахнули смету и внесли всего одну коррективу. В поселке необходимо открыть магазин продукции завода, отдельный. Я возражать не стал, хоть и с трудом себе представлял, что такое магазин туалетной бумаги. Зато Велесову мысль страшно понравилась. «Миш, никто и никогда еще не открывал подтирочный бутик. Уникальный проект. Тебе надо только придумать, как ты в резюме это красиво распишешь». В следующую поездку я прихватил с собой эколога Германа, который должен был составить план экспертизы и провести ее. Герман, робкий, но толковый парень 30 лет, работал в какой-то конторе при МГУ, что обеспечивало статус исследований. Заселив Германа в гостиницу над Красной Шапочкой, я отправился к третьему врагу завода из списка Кошечкина. Враг располагался в церкви Сергия Радонежского, прямо напротив заводской проходной. Врага звали отцом Арсением, и этот ширококосный мясистый мужик был староват для такого небольшого прихода. Ему было около 50. Однако это объяснялось просто. Он был из местных, причем из бандитов, бывших подручных Косова, и поздно пришел в служение, да и не нуждался в продвижении по церковной иерархии. Он это место занял прочно и на всю оставшуюся жизнь. Заложив руки за спину, он принялся водить меня вдоль кладбища, размышляя вслух о том, что современный человек привык получать благо ниоткуда, не задумываясь, за счет чего эти блага создаются. Помнишь, Адам получил от Бога задачу наречь всех животных. Тогда он стал хозяином, охранителем их. То есть, что Бог дал Адаму таким образом? Он дал ему обязанность за всем этим миром присматривать. Когда человек не созидает, когда человек не хозяин, он грешит, самой бездеятельностью грешит. Потому наш протест против загрязнения реки – это единственно верное решение. Это дело настоящее. Мы – хозяева этой земли, и потому должны ее оберегать. Отец Арсений, но как же можно представить себе промышленность без вреда природе? Вопрос непростой. Полагаю так. Хозяину, который печется о своем хозяйстве, нужно соизмерять то, что ему было дано, то, что он с земли получит, и то, какая будет земля после него, что он оставит. Батюшка, но ведь вред не ясен еще, его же никто толком не посчитал. Вот я и эксперта привез, чтобы он оценил. Вред неизвестен, а польза какая? Завод перерабатывает макулатуру, мусор. Это ведь полезно. А для поселка что? На год заложено фонд оплаты труда больше 200 миллионов рублей. Каждый третий сотрудник – местный житель. То есть треть всех денег останется здесь. Людям не надо уезжать никуда в поисках работы, они останутся тут. Ровно как и хозяева остаются на своей земле. Отец Арсений согласился посетить завод. оглядел цеха, восхищался орбитальными ножами, которые разрезали рулоны бумаги и сложенные полотенца. Даже задержался у них. Все смотрел и чесал бороду, будто стараясь мысленно применить ножи для какой-то домашней задачи. Потом побродил по макулатурному цеху. Мы даже увлеклись и вместе разобрали пару кип, в которых среди архивных уголовных дел увидели книги. Кто-то избавился от библиотеки. Людмила Улицкая, Дина Рубина, какие-то малоизвестные писатели, целая серия «Новое литературное обозрение», томов, наверное, в 20, множество книг Акунина, Дмитрия Быкова. Отчего-то эти книги были все сплошь с твердыми переплетами, которые переработке не поддаются. И когда люди избавляются от таких книжек, то в подготовленную массу отправляются только страницы. Обложки становятся шламом. Так называется этот отход, похожий на жеванную бумагу. Шлам тоже можно использовать, например, в производстве кирпичей в качестве выгорающей добавки, от которой потом в кирпиче остаются поры. По привычке я читал аннотации и хвалебные отзывы друзей и товарищей авторов на задней стороне обложки, а когда, наконец, отвлекся и поднял глаза, увидел, как отец Арсений внимательнейшим образом изучает уголовное дело. «Можно я это с собой заберу?» «Оказывается, местный архив. Я тут знаю кое-кого». «Это надо у директора спросить, батюшка». Тут к нам подошел начальник цеха и принялся отчитывать за разрушение кип, которые должны быть связаны для перевозки по ленте, ведущей в гидроразбиватель. Выходя из цеха, отец Арсений обернулся, оглядел пространство, остановил взгляд на кране, взял под мышку папку с делом и спросил: «А завод-то освещен?» Разумеется, уже через пару дней завод был освещен. В кабинете директора по этому случаю накрыли стол, отец Арсений в компании руководителей цехов и служб поел, затем, уже только в моей и директорской компании, выпил коньяка, немного поговорил с Велесовым и расслабился. Я поймал его в момент готовности вести доверительную беседу. «Батюшка, вы нам помогли и завод осветили. Скажите, чем мы можем помочь вашему приходу?» «А можете. У меня кресты есть, так их надо сжечь». «Простите?» «Когда памятник на могилу ставят, кресты, оставшиеся с похорон, убирают, обычные, деревянные. Их положено сжигать или закапывать, как епархия определит. Наша определила сжигать. Вот возьмите да сожгите на заводе». «Отец Арсений, но это бумажный завод, мы тут ничего не жжем», — возразил Велесов. «А если не жжете, откуда дым?» Я взглядом указал Велесову попридержать объяснения, которые ни к чему бы не привели. Кряжевцы просто отказывались верить в пар, а вести пьяного священника на крышу и доказывать существование пара наглядно представлялось не лучшей идеей. «Отец, мы сожжем кресты. Когда забрать?» «Да хоть завтра приезжайте». Или кресты отец Арсений долго копил, или в поселке умирало очень много людей. Крестов было 56 штук. Я очень хорошо помню это количество. Каждый крест помню. Нанятый самосвал задом уперся в церковную ограду. Трое работяг, которых я подрядил на рынке, бодро загрузили кресты. Их старший и рябой детина подошел ко мне. «Командир, давай аванс». «Мы и так не договаривались». «Да мы никак толком не договаривались. Дай аванс, кресты же мы закинули. Все одно ничего не теряешь». Дал ему из расчета 50%. Это по 500 рублей на нос. Работяги сели в убитую шаху и поехали на точку сожжения. На территории завода, конечно, Велесов жечь что бы то ни было запретил. Потому отец Арсений сам договорился с местными пожарными, что мы сожжем кресты на той стороне реки, на невысоком пустом холме около грунтового отворота к какой-то деревне. Мы поехали следом, на самосвале. Шаха быстро скрылась из виду. На положенном месте ее не оказалось. «Кинули. А ты зачем им аванс дал?» Равнодушно как-то, будто с самого начала зная, что имеет дело с идиотом, спросил самосвальщик, когда я уже оставил попытки дозвониться тому рябому бригадиру. «Слушай, может, подсобишь? Оплачу». «Нет, дело какое-то не то. Нет». «Дружище, сам посуди, как я эти кресты перетаскаю туда?» Самосвальщик глянул на холм метрах в 50 от дороги. Подумал. «Нет. Кресты с могил. Ну нет. Сколько хочешь?» «Нет, нет, дело-то не в деньгах. «Слушай, а поближе можем подъехать?» «Нет». Он вывалил кресты, подняв кузов, забрал оговоренную за перевозку оплату и уехал, оставив меня с канистрой бензина в руках и горой распятий, лежащих на обочине грунтовки. Следовало не давать аванс. Следовало надевать не красивую новую куртку, а старую, а под нее не пиджак, а свитер. Следовало качать руки или хоть зарядкой заниматься. Следовало вообще многое в этой жизни сделать иначе. Ровно все нужно было вести куда угодно, лишь бы подальше от того, чтобы носить чужие кресты. Большинство из крестов были грубо отесаны, не то что не отполированы, но даже не обработаны рубанком. Дерево вбирало влагу, и основание было тяжелее вершины с перекрестьем. А поверхность у обычного бедняцкого креста — это ворс из занос, что тоже осложняло работу. Нужно было не просто нести, а нести нежно, чтобы не ссадить всю спину. 50 метров вверх на холм с крестом на спине, 50 метров вниз — без. 50 метров — и открывается вид на поселок и завод. 50 метров — и их будто бы и нет. С собой можно взять только один крест. Нет, можно бы и больше, если волоком. Но волоком не хотелось. В этом чувствовалось какое-то неуважение, непочтение к усопшим. Конечному, каждому дан тот крест, который он может нести. Мне на эти 2 часа досталось носить кресты чужие. Кресты, год простоявшие на могиле. Из крестов я сложил костер. Мне показалось, что вернее будет расположить их не хаотично, а друг за другом, поставив каждый на поперечину и основание боком к другому, такими елочками по 3 штуки. А потом сверху следующую елочку для плотности. У меня вышел почти ровный круг, похожий на солнце с лучами, и центр его я залил бензином, израсходовав половину канистры, и поджег. В сумерках эта геометрическая конструкция горела, как загадочное произведение искусства. В этот редкий момент, когда мне внезапно удалось остаться наедине с самим собой, быть собой от чего-то не хотелось. Мысли в голову лезли все не те, какие-то дурные. Единственное понятное из них о том, что вот гонка закончилась на миг, и такого, наверное, допускать нельзя. Надо все время быть в движении, даже в бесцельном, лишь бы не останавливаться и не позволять начинать душе работать, потому что как только она начинает, то пустота внутри становится очевидной. Я даже не понимаю, чем я движим и зачем. Куда — тоже не ясно. Есть вот любимая, с которой будет семья, но это со временем. Потому что семья — это с ребенком, а без ребенка и не семья вовсе. Вот есть она, есть я, она хороша, любит, и ей не надо ничего, а я себе что-то придумал, приключения, такую работу, и далеко от нее, якобы чтобы стать ближе, но вот вместо этого оказался дальше, и работы тут вал, и придется тут жить неделями в поселке на той стороне реки, в поселке, который сейчас покрывается тьмой, и пар над заводом справа чернеет. В середине костра елочки прогорали, и я подталкивал основание крестов ближе к центру, чтобы они быстрее занимались. И все равно горел этот костер 3 часа, но так и не выгорел дотла, да и не мог. Когда остались уже обугленные, тлеющие красным огарки, я задумался, как же это тушить. Пришлось носить понемногу снег из ложбинки, где он еще оставался. Вышел на дорогу и пошел к шоссе. Позвонил Жоре, и только в этот момент сам себя спросил, а чего же раньше не позвонил? Ни Жоре, ни Велесову, ни отцу Арсению, ни кому-то еще, чтобы попросить о помощи. Решил, что это все для того, чтобы остаться с собой. Проходя мимо деревни, я увидел ее название — Кудымово. Не сразу вспомнил, где я его уже встречал. Позже уточнил. Да, то самое Кудымово. Утром я продрал глаза в красной шапочке. Спина ныла, а вдоль позвоночника, чуть наискосок, шла красная с синим отливом полоса. Предстояло несколько встреч с журналистами в городе. Официантка лет 16, такая тонкая и свежая, что это бросалось в глаза, слишком уж скоро подала завтрак, и я понял, что она знает, что я с завода, а у Качесова с заводом бизнес, и я вроде как бы свой потому для нее. Запихнул в себя блин, яичницу, зачем-то отдельно съел варенье из плошки и только потом выпил чай. Завтрак был что надо, но против своей привычки я не насладился им, а лишь грубо насытился, и тут же принялся думать о том, чего это со мной. Жора вез меня в город. Час пути прошел под Дживана Гаспаряна. Песни, сыгранные на дудуке, удивительно подходят бесконечной русской равнине, ее полям и лесам, проглядывающим кое-где церквям, то разрушенным, то восстановленным, остаткам бывших колхозов, деревням, половина домов, в которых покинуты. И порой, особенно когда глядишь на дома двухсемейки, в которых одна часть еще жилая, а вторая уже готова обрушиться, находит такая тоска, как будто долю души отъяли. И вся жизнь, она только отчасти. Она не полная. Она какая-то недостаточная, несчастная. Обычно в регионе 5-6 каких-никаких изданий. Тормознуть их благородный порыв писать всякую чепуху можно несколькими методами. Но самый надежный – заказать им материалы и долго тянуть с заключением договора. У нас такой контроль на предприятии. Все эти системы, утверждения у финансового директора, у генерального, у начальников отделов – все очень долго проходит. Я бы и сам рад побыстрее, но они пока прочитают, пока галочку в системе поставят, это все неделя. А если кто найдет не ту запятую, то вообще начинается такая свистопляска, что просто вешаться хочется. Все по новому кругу. Пока они ждут договоров и оплаты, ничего не печатают и не снимают. Потому тушить пожар в СМИ одного региона в такой ситуации, когда есть деньги и возможность впоследствии предложить длинные контракты лучшим, легко и приятно. С соцсетями сложнее. Нужно платить быстро, с карты на карту, и пабликов может быть много. И эти скоты друг друга еще часто цитируют. Тут нужны сноровка, оперативность и наличные. Но тут мне было плевать на соцсети, потому что ядерная аудитория протеста, бабули, бандит, администрация и так далее по списку не пользовались никакими группами «Скучное Кряжево» или там «Подслушано Кряжево». За день обошел 6 редакций, вручил визитки, раздал коньяк. Все шло неплохо, и помешать могло лишь то, что я вонял костром, ровно геолог, месяца два не выходивший из леса. Душок я осознал, не почувствовал, а именно осознал, что он есть, потому что за вечер так привык к нему, что и чувствовать перестал, уже в первой редакции, где угостился чаем и посидел у батареи, отчего душок проявил себя со всей силой. После этого Жора отвез меня в местный гипермаркет, где я переоделся, вымылся в раковине, залил себя одеколоном и вновь отправился в бой. Та же официантка, девочка-подросток Рита, мелькнув косичками, мгновенно принесла ужин. Передо мной сидел заждавшийся эколог. Поначалу Герман показался мне задротом. По пути в поселок и в аэропорту, где я хлестал пиво и утром в машине, он был несловоохотлив и говорил как-то квадратно. А тут побегал 4 дня и оживился. Очистные биологические. Даже если слить их целиком и сразу, то это все равно, что пукнуть в театре. Неприятно, но только на пару минут, и только тем, кто сидит рядом. Пробы воды и прибрежной почвы уже отправил, но думаю, там все будет в порядке, судиться можно легко. Нагрузку на экосистему здесь, скорее всего, оказывает сельское хозяйство выше по течению. Там и ферма, и поля, и черт знает, чем его удобряют. «Мы туда слазим», — вызвал коллегу. «Вы же не против?» «Вот. Что касается бобров, они тут норные. Популяция устойчивая вроде как, это мы с лесничим поговорили. Так что вы правы, они просто расширяют ареал обитания. Птицы. Это действительно были галки. За кладбищем удач годами формировалась несанкционированная свалка, вот они и развелись. Там еще и сараи были, но как раз из-за стройки вашего завода все снесли. Свалку убрали, галок нет». Какую помойку надо собрать, чтобы вернуть галок? Герман впал в ступор. Наверное, такие экологические задачи не решают в учебниках. Надо с орнитологами поговорить, но я бы не стал. Да и подрядчика нелегко будет найти на такую задачу, если вообще возможно. Так, яблони. Там какой-то вредитель. Фото отправил уже специалисту, но это точно не воздух, то есть не загрязнение. Развелся какой-то жук или бабочка, кто знает, что там эти яблони жрет. Ну и последнее, по вспышке рака. Не наша зона ответственности, но вы там в письме все перечисляли. Коллеги посоветовали обратиться в департамент здравоохранения, взять там данные, посмотреть, действительно ли такая вспышка есть. Сразу обозначу, что прежде на бумажных производствах и при них такого не было. Ну, во всяком случае, в литературе упоминаний нет. Мои знакомые медики не нашли, а их слово железное. В моем календаре уже стояли десятки встреч и мероприятий, уточненных или предварительно назначенных. Надо было подготовить празднование 9 мая от завода, провести встречи с поселковой администрацией, школой, домом культуры, больницей, библиотекой, с депутатами муниципальными, с депутатами районными, с депутатом региональным, с депутатом Госдумы. Русский парламентаризм повсеместен, русский парламентаризм бездна. С главой района устроить еще 3 экскурсии для бабуль и не только, открыть фирменный магазин туалетной бумаги, съездить к прокурору, к природоохранному прокурору, к представителям какого-то речного бассейна, до сих пор не понимаю, чем они занимаются, в Росприроднадзор, к представителям лесничества, в департамент промышленности, отец Арсений звал на литургию, и как тут отказаться, техникум из райцентра жаждал пристроить студентов на практику, очень просила о встрече местная волейбольная команда и почему-то еще и сообщество пограничников. Все это вращалось, звонило, писало и требовало внимания. Как и откуда половина из них обо мне узнала, оставалось тайной, но они все являлись ниоткуда и не желали уйти обратно. Они жрали время, они добивались своего, а цель их была одна — донять меня, отнять душевные силы и поставить какие-то невероятные задачи, о существовании которых я бы сам не догадался. Только 9 дней не были заняты. 9 дней. Свадьба и неделя в Сербии. При этом возвращаться предстояло перекладным рейсом. Из Тивата сразу сюда, на север. С будущей женой я должен был расстаться сразу после свадебного путешествия прямо в аэропорту. А тут еще этот региональный Минздрав, будь он неладен. Ладно. Минздрав. Вернее, департамент. Статистика по раковым заболеваниям. Мила все устраивала свадьбу. Каждое второе утро начиналось с обсуждения грядущих планов. Пока Рита в красной шапочке подливала мне кофе, Мила в трубке тараторила о том, какой наряд она хочет мне выбрать. Между тем, я все думал о статистике Департамента здравоохранения. Весь предыдущий вечер я читал о раке в России, о том, в каких регионах и какие виды его встречаются чаще, какие есть массовые факторы, как меняется ситуация со временем. Исследований было немного, но я весь проник в рак и не решался даже лишний раз покурить тем утром, потому что и на пачке сигарет было намалевано предупреждение о раке. И, значит, зауженные штаны и пиджак, и непременно, обязательно, шляпа, лучше серая, и кеды с советскими резиновыми носами. Можно белую майку под пиджак, такую тоже советскую. Мила каким-то верным чутьем определила меня в этом наряде. Советская, кондовая, но аскетичная, простецкая. И даже в чем-то идеалистическое начало моей натуры идеально укладывалось в кеды и майку. Выпендрежность и панковость выражал костюм. А глупая шляпа на голове, согласно философии Милы, означала снятие вопросов ко мне со стороны мира, то есть любого стороннего наблюдателя. Строгая чиновница из департамента выслушала меня и отрезала, что информация закрытая. Но потом, после моих стенаний и мольбы, мне принесли какие-то таблицы, из которых невозможно было понять, кто, где и чем болел в прошлом году в масштабах региона. Для пущей неразберихи таблицы были напечатаны 6-м кеглем. Я глядел в столбики и строфы и задавал вопросы, на которые она не могла ответить. Она позвала кого-то, тот позвал еще кого-то. Пришедший не мог объяснить ничего, кроме того, что в таблице указаны какие-то то ли человека-часы разных специалистов, то ли человека-приемы, а затем, запутавшись, пришедший списал все на то, что данные неполные. Что-то подсказывало, что и полные данные такого формата ничего не прояснят. Однако чиновница была удовлетворена. Она сделала все, что могла. Все от нее зависящее. Мы с Жорой поехали в районную больницу, где вроде как должны направлять к региональным онкологам и наблюдать пациентов в ремиссии. То есть какое-то знание о числе больных по онкологической части у них должно было иметься. Главный врач, сухая дама лет 50 по имени Елизавета Германовна, запрос поняла и без лишней волокиты дала данные по району. Только пошла через статистику смертей. Год к году, четко, сколько людей с онкологическими диагнозами были вскрыты моргом. Оказалось, что в районе количество онкологических больных неудержимо росло все последние десятилетия. «Молодой человек, у нас алкоголиков все меньше, поэтому люди доживают до ракового возраста и умирают от рака. И это хорошие показатели. Вот такой парадокс. Чем больше рака, тем получается лучше». «А какие-то аномальные виды рака в районе есть?» «Да все как у всех. У мужиков предстательная железа, у женщин грудь. Это чаще всего. Рак мозга поджелудочный редко. Ничего особенного. Как все это рассказывать людям? Мол, сами виноваты. Вы бросили пить, и поэтому умираете от рака, а не от водки. Убрали помойку, и нет галок. Бобры вообще ползают в поисках любви. Все, в общем, у вас налаживается, а вы в панике. Радоваться надо, что бобры кричат, галок нет и есть рак. Елизавета Германовна, а если мы вас позовем выступить, сможете жителям разъяснить все это про рак? А почему нет? Спасибо. Чем мы можем помочь больнице? Продукцией, дорогой, продукцией. И не раз она, родимая, выручала. Продукция завода санитарно-гигиенической бумаги – это вообще неплохой подарок. Не помню, чтобы кто-то отказывался. Напротив, всякое заведение желало получить хотя бы с десяток групповых упаковок. И мы быстро создали специальный фонд. Несколько палет в месяц можно было от щедрот раздавать. На свадьбе, а если быть точным, то во время похода в ЗАГС и кормления десятка родственников в ресторане присутствовала и пара друзей Милы. Они должны были сделать фотографии и для того купили пленки в наше-то время. Но потом благополучно засветили эти пленки, и я злобно и самодовольно хохотал. Но это все было неважно, все равно вышло событие для галочки. Бабушка поела, бабушка поплакала, бабушку отправили домой. О, моя любовь! В белом платье, с букетом фрезий, с оранжевым 40-литровым рюкзаком за плечами она вошла в аэропорт и приковала к себе все взгляды. Она была решительна, моя жена, моя единственная. Даже в ее слегка шатающейся из-за шампанского походки чувствовалась уверенность. «У нас свадьба. Дайте нам бизнес-класс», смело глядя в глаза парню за стойкой, как будто требуя своего, сказала Мила. «Поздравляю, но, девушка, у нас нет такого правила, чтобы давать бизнес-класс из-за свадьбы. 23А, 23Б. Полет нормальный. Предвкушение праздника». «Ты в букинге не разбираешься. Я все сама закажу», — так говорила Мила, когда мы спорили, кто найдет и закажет отель. Когда мы оказались на улице Караджорджевича в центре Белграда, то не сумели найти адрес, по которому должен был располагаться отель. Такого дома просто не было. Местные, в основном двухметровая пьяная молодежь, объяснить ничего не могли и найти адрес не помогали. Мы поблуждали около Бранкового моста, слегка поругались из-за ее мастерского обращения с сервисом бронирования, потом помирились, напились ракии и решили, что нам все-таки надо где-то переночевать. Пешее пьяное путешествие по городу жениха и невесты с туристическими рюкзаками за плечами обязано было закончиться тем, чем оно закончилось – попыткой плотской любви на предрассветной улице и попаданием в полицию. Впрочем, нас отпустили, не взяв ни динара, когда поняли, что мы пьяненькие русские новобрачные, которые только 5 часов в Сербии. Мы забрели верно в последний работающий кабак, кафану, где человек 30, девушки и парни, не сказать, чтоб сильно пьяные, кто с пивом, кто с вином, кто с ракией, пели песни. Вот так запросто, не будучи одной компанией, они все вместе распевали песни. Проходя через столики к бару, чтобы взять и нам ракию, в маленьких чоканях, графинчиках на 50 мл, которые служат сербам рюмками, мы шли через музыку, через фортепиано и голоса, которые пели «Дали се сечеш, как вобило нам епре», «После свега штасад остала емой Белграде». Утренний Белград встретил нас забитыми до последнего номера отелями средней руки. Дорогие отели были нам недоступны. Мы искали довольно долго, покуда нам не подвернулась розовая вывеска «Хостел Лили». Внутри, в тесном холле, сидели 6 байкеров, одних взглядов которых было достаточно, чтобы понять, тут если и не все занято, то нас точно не ждут. Тем не менее, я спросил по-английски, мол, нет ли мест. Один из байкеров покачал головой. Мы с Милой принялись обсуждать, что делать дальше прямо в этом холле, разглядывая карту города, висевшую на стене. Внезапно один байкер заговорил по-русски. «Ви откуда?» «Мы из России, из Москвы. Давайте мой друг даст вам собу». Миодрак, так звали этого парня, позвонил своему знакомому, который отвел нас в дом в соседнем квартале, открыл дверь и показал комнату с 2-этажной кроватью. Спать хотелось жутко, и мы решили провести первую брачную ночь в этой задрипанной комнатушке, стоившей 1200 динаров за ночь. С брачной ночью, впрочем, с первой попытки не задалось. Во-первых, наступило утро, уже светало. Во-вторых, Мила сразу же вырубилась. Я же сперва подключился к Wi-Fi и доделал срочную работу. Кажется, это были сюжеты про марсианские пейзажи на Земле. Пейзаж за окном тоже был не самым живописным. Ободранный Белградский вокзал, убитая дорога, кругом серые дома. Позже я убедился, что Белград может претендовать на звание самого серого и неуютного, неустроенного города Европы. Это балканский брат Петербурга, но не такой величественный. Их роднит иное. Комфортно чувствовать себя почти невозможно. Всегда что-то не так. Или сосульки с крыш зимой, или пыль и пробки летом. Или наледь при первых заморозках. А в комнате за 1200 динаров утром обнаруживается целая колония тараканов. Вместе с тем нет ничего лучше зелени у реки Савы, рассвета у старинной крепости Калимигдан, нет ничего более страстного, чем сердце Белграда, скрытое в кафанах. В первый же день мы прониклись духом этого города, несколько раз пили кофе походи, как тут принято, потом в случайном ресторане встретили попутчиков из самолета и отправились с ними на маленькую пирушку в кабак на Скадарли, в Шишир-Мой, где играли и пели цыгане. Официант, который вызывал нам такси, переспросил адрес. И второй раз переспросил. Потом позвал повара, который знал русский. «Вы уверены, что едете туда?» «Да, а что не так?» «Это район Станица, и в том доме живут самосирийцы». Так выяснилось, что та наша комнатка, сообразно цене, расположена в маленьком гетто. Попав сюда во второй раз, Мила даже протрезвела немного от вида нашего пристанища. Оно оказалось много ужаснее, чем в первую ночь. Туалет был так мал, что если внутри находится человек, то дверь не закрывается. Окна тоже не закрываются. Надо это сфотографировать, чтобы не забыть, где мы провели первую брачную ночь. Да, чтобы хвастаться потом. Мы выдвинули кровать в центр и обвели ее кругом. На подоконнике обнаружился предусмотрительно оставленный кем-то мелок. Утром мертвые тараканы лежали ровно на линии, будто шли жрать нас этой ночью, но магический круг их остановил. Это в духе Кустурицы, андеграунд. Он, Кустурица, и был нашей целью в этом путешествии, ну, кроме всего прочего. И цель эта лежала за холмами, за Чачком и Ужице, на границе с Боснией и Герцеговиной, чуть не доезжая до Вышеграда, в селе Мокрогора. Это административно в Дервенграде, это если фактически. Наша цель и мир Кустурица. Просто познакомиться с ним, может выпить чаю, сказать «Старина и мир, такую глупую и странную пару, как мы, объединяет твое кино, похожее представление о любви, наше представление и твое о такой любви, о такой истории, где герои могут не меняться и все равно любят друг друга, хотя они в сущности не героические, твои герои и мир». Поскольку мы русские, мы привыкли к двум вещам, которые противоречат любым путешествиям по Балканам – пунктуальность транспорта и легкость преодоления расстояний. На Балканах расписание автобусов создается только для того, чтобы заполнить пустую табличку на остановке, а сами автобусы ездят так медленно, как только это возможно, и даже с начальной точки отъезжают тогда, когда самый терпеливый пассажир, который вообще, вероятно, спал и у которого ближайшие дела только через неделю, начнет ерзать и задавать вопросы, когда же отправление. Кроме того, на Балканах часто трудно приехать на своем рейсе еще по одной причине, о которой мы узнали в первом же автобусе, где мы громко и долго обсуждали «Жизнь как чудо». «Вы русские?» — обратилась к нам сербка, сербкиня, высоченная на каблуках при полном параде. Ее звали Милица, мужа ее Александар, и они наперебой, Милица на русском, Александар на сербском, который постепенно становился все понятнее, принялись объяснять, что Кустурица — это вообще экспортная культура, что сербы его одомашнивают, например, заставили креститься, и теперь он не эмир, а неманья, и оно этак правильнее, и вообще нам следует посмотреть настоящее сербское кино. Например, «Ко то там пева» — «Кто там поет?» Это культовое кино, посвященное тому, как сербы едут на рейсовом автобусе через страну. Словом, вместо намеченного маршрута мы вышли в их городе Чачке и провели там сутки, гуляя по баште среди сливы и винограда, выпив вино ракии и съев по килограмму мяса. Пьяненькая Мила с чоканьем в руках, разглядывая цветущие деревья, задалась справедливым вопросом. «Почему они с нами так?» Как? За что они нас так любят? За то, что мы, русские, пару раз им помогли. А почему мы не можем любить себя так же, как они нас? Уж себя мы из такого дерьма вытаскивали. Мы слишком хорошо себя знаем. Тогда надо, чтобы каждый из нас стал немножко сербом. И тогда мы полюбим сами себя. Мила подняла чоконь. И стаканчики. Нам нужны такие же стаканчики, чтобы можно было пить и танцевать. Иначе мы начинаем танцевать, когда не можем больше пить. И это всегда ужасно. Кустурицу мы не застали. Нам сказали, что профессоре, так его там зовут, уехал всего за день до нашего приезда. Но он снимает в Вышеграде, в Республике Сербской. Это недалеко, надо просто пройти границу с Боснией и Герцеговиной. Но даже если профессоре нет на месте, его кинотеатр работает, и там ежедневно можно посмотреть «Жизнь как чудо» или «Черная кошка, белый кот» или «Марадону». Прибавьте к этому отличный пейзаж, лесистые зеленые холмы, удивительный городок Дрвенград, где есть площадь Никиты Михалкова, где рядом с нашим номером на стене висел портрет Че Гевары, а через дверь портрет Гагарина, где посреди городка стоит красивейшая деревянная часовня святого Саввы, где вообще все легко и все доказывает, что мир мал, и все великое, Россия и Сербия, свобода и любовь, связаны между собою одной душой, Господом Богом, который говорит Гагарину: «Юра, и еще, когда будешь падать, не бойся падать». Можно ли пересказать, что такое сербская кухня? Это восторг тела, который начинается с языка. Это мясо во всех его видах – колбасицы или чевапчичи, ражничи и вишалица, плесковица или ягнятина под сачем, это прилагаемые закуски – перечный айвар или перечно-сырный урбинес, пироги, грибаница, буреки – мясные и картофельные, бундивара – тыквенный, это лимонады без сахара. И, конечно же, ракия, которая бьет здесь из земли, как в России нефть. Ракия с огромной палитрой вкусов, как у детских газировок. Сливовица, лозовача виноградная, кайсия абрикосовая, дуня айвовая, кружка груша, кликовача можжевеловая, медовача медовая. В Сербии нельзя прекратить есть или пить. Как только ты открываешь глаза, ты обязан найти источник еды и приняться за дело. «Мы тут меньше суток, а едим в пятый раз. Надо начать двигаться», — сказала Мила за завтраком. Я такой необходимости не видел. Я предпочитал ждать кустурицу, сидя не далее 50 метров от ресторана. К чему порыв, если ты абсолютно счастлив? «Пойдем на холмы», — твердила она. «Че, прямо так, без карты?» «Да, погуляем». Мила невозмутимо махнула рукой через долину. Чтобы не умереть с голоду, я взял с собой две больших котлеты плесковицы усамуну, то есть полкило мяса с хлебом, бутылку лимонада, бутылку ракии и пару пива. «Мы чего, до утра?» — спросила Мила, но уже через полчаса у склона холма увлеченно ела воздушное мясо, перед приготовлением томленное в минеральной воде целые сутки, запивая ракией и лимонадом. Среди деревьев, далеко на холме, она увидела какую-то крышу. Я определил довольно большое здание, этажа в 2-3 и немалое по габаритам. «Пойдем». «Мил, там же, наверное, жилье каких-то богатеев. Посмотри, посреди холма, один дом», — парировал я, но скорее потому, что просто лень было идти. Но ей какое дело? Она уже привыкла пинать меня и сподвигать на дело. И я поплелся за этой неутомимой ланью, поскакавшей наверх. Но плелся я солидно, каждые 150 метров делая поглоточку прозрачной лозы. Я немного отстал, увлекшись дегустацией, и услыхал крик Милы из-за деревьев. «А, быстрее сюда!» Перед нами была станция Голубичи, дом декораций из фильма «Профессоре». Рядом с ней располагалась узкоколейка с тупиками для машины-дрезины и велосипеда-дрезины. Мы испытали редкий восторг. Чувство дураков, которые от чего-то и путеводители не прочитали и не знали, что станция есть, и случайно выбрели на нее в лесу. Мы балдели там вдвоем, сидя на небольшой высланной досками террасе, глядя на долину и крыши Дрвенграда на холме напротив. Чистое, как солнечный луч, чувство соответствия всея всему, гармония и радость были таковы, что мы включили, едва скачав, песню «Рука Бога» из фильма профессора Марадона, в исполнении самого великого аргентинца. И мы танцевали пьяненькие с чоканями в руках. И каждый из нас был Марадоной, презревшим законы игры, потому что как, если не плевать на них, мы были бы вместе? Каждый из нас будто вколотил англичанам по голу своей пятерней. «Ты слышишь?» — сквозь песню спросила Мила. Это еще одна весть счастья. Кто же мог предположить, что Шагранска-Осмица, железнодорожная восьмерка, узкоколейка, работает, и петли ее, опоясывающий холм, проходящие через туннели, поднимаются все выше и выводят дорогу к горным селам на сотни метров выше Мокрой горы. Поезд остановился на станции, хотя и не должен был тут делать остановку по дороге туда. Позже нам объяснили, что машинист удивился, когда увидел, что мы там танцуем, да еще под песню о Марадоне, и решил нас подвезти, причем бесплатно. «Оле, оле, оле, Диего, Диего! Оле, оле, оле, оле, мано де диос!» Неслось над поездом, над всем миром, и я прижимал ее к себе на площадке вагона, и маленький локомотив тянул вагончики через тоннели куда-то вверх, и конца этому не было, нет и не будет никогда. И поезд выходит из темного тоннеля, и перед вами открываются мягкие, залитые солнцем уютные родные холмы Сербии. И ты смотришь на благословенные долины, на красивых людей, и вроде бы ты и в Сербии, но будто бы и на родине. И сердце бьется в тебе, потому что есть на земле Россия, и жить стоит только потому, что она есть, и цель жизни, и ее смысл, и первопричина жизни твоей — это то, что ты русский, и больше ничего и не надо для счастья, кроме как им быть, под аргентинскую песню о свободе и справедливости среди Балканских гор. А жена твоя — самый верный компаньон в этом чувстве, потому что с ней можно наделать ребятишек и продлить это великое чувство в вечность. Еще три дня мы провели в Дервенграде, наели по нескольку килограммов и решили продолжить ленивую погоню за кустурицей. Водитель автобуса, который вез нас в Вышеград, так обрадовался, что мы русские, что достал люту, то есть крепкую 200-летнюю лозову, и угостил нас, отчего мы шатались в автобусе даже сидя. Радость его была действительно велика. Он предложил вести нас до Источно-Сараева, где обещал познакомить с местной кухней, но мы все же были не столь пьяны и вывалились в Вышеграде. В Вышеграде профессора не оказалось. Выяснилось, что он уехал в Требинье. Это уже ближе к Черногории и к морю, и теперь снимает кино там. Хозяин одной кафаны даже устроил нам экскурсию. Мол, вот тут сидел Кустурица, пил кофе, но вот теперь не пьет, столик свободен, а вы-то садитесь. А на этом вот стуле сидела Моника Беллуччи. Но какой толк от столика, когда мы задумали вручить подарок великому режиссеру? Настоящую кожаную сумку Олимпиады 80 с надписью «СССР». Мы прогулялись по легендарному средневековому мосту через реку Дрину, попытались взобраться на утес, откуда нас согнала криком какая-то бабка, и взяли билеты на вечерний автобус, который, конечно, оказался полуночным. В Вышеграде я осознал правило, которое безукоризненно действует в Сербии. Чем дальше от Белграда, тем хуже простые люди относятся к английскому языку. Если ты вздумаешь обратиться на английском к кому-то на Сава-Мале в центре столицы, тебе помогут. Если ты захочешь купить что-то в Чачке, тебя просто не поймут. Если же ты начнешь трепаться по-английски в Республике Сербской, можешь и по лицу получить. Поэтому я предпочитал обращаться по-русски, и это всегда выручало. Правило это такое же железное, как и увеличение портретов Владимира Путина. Если в Белграде в сувенирных лавках вы всегда найдете фото формата А4, но редко больше, то в Республике Сербской в ресторане может висеть полотно 1,5 на 1,5 метра. В городе Ужице, куда мы выбирались из Мокрой горы за пару дней до Вышеграда, произошел случай, который ярко иллюстрирует разницу между английским и русским в Сербии. Нам захотелось добраться до крепости, стоящей на горе. Мы просили местных указать нам дорогу. Взяли первого, второго, третьего языка. С нами не разговаривали. То есть эти суровые двухметровые люди просто проходили мимо. Мы отправились по первой найденной тропе в гору и окончательно заблудились. Встретили единственного прохожего, которому я перегородил дорогу и потребовал указать «How I can pass to the fortress?» Мужчина повел бровью, молча сдвинул меня с пути и отправился дальше, вниз, к городу. Конечно, вслед я ему уже по-русски разрядился. «Блядь, что же вы тут все вредные такие?» Он развернулся, заулыбался и спросил. «Рус, требуйте ей помочь?» Я показал на крепость. Он проводил нас туда, обвел кругом, что-то пусть и неясно до конца что, рассказывал, потом проводил вниз, в город, отвел в бар фанатов «Црвены звезды», напоил какой-то особой ракией, которую мы пили за дружбу русских и сербов под портретом Путина среднего размера. Однако есть вещи, которые и по-русски сербу не объяснишь. «Мороженого бы!» Подставив лицо заходящему солнцу, протянула Мила, пока мы ждали автобуса до Требинье. В магазинах и кафе не было привычных холодильников, этих прямоугольных ящиков с прозрачной крышкой. Я вступил в тяжелейший из диалогов на сербской земле. Существование слова «мороженое» сербы отрицали, «айскрим» не понимали. Все синонимы, вроде «эскимо» и «стаканчик», конечно, были бесполезны. Словосочетание «мороженое млеко» вызывало недоумение в глазах. «Холодное млеко» мне даже принесли. «Холодное кислое молоко». Собственно, что заказывал. На кухне-кафе, куда я бесцеремонно вторгся, я разыскал холодильник, открыл морозилку и показал на наморозившийся лед. «Лед! Лед!» — через «е» говорил серб. «Вкусный лед!» — интуитивно произнес я. «Сладолед! Укусан лед!» Серб пришел в восторг от того, что понял меня наконец. Он ушел, принес откуда-то мороженого и, конечно, бутылку ракии. Денег не взял. Звали его Предрак, и он простоял с нами на остановке ровно до автобуса, и мы покачивались втроем, хлебали живительную ракию и ели мороженое. В Требинье мы прибыли еще пьяными. Гору Леотард можно увидеть в картине Кустурицы «По Млечному пути». Вот эта гора и нависает над городом Требинье. Но, конечно же, он все снял, не дожидаясь нас. Нам так и сказали. Профессори и Моника Белуччи еще утром были тут, но уехали. Мы пошли в гору, убили на это полдня, а спускаясь, набрели на винодельню Вукое, где убедились, что в сербской краине и с вином все неплохо. Да настолько, что пересечение границы с Черногорией мы провели безумно и стыдно. Но ровно так молодожены и должны пересекать границы, слившись. В последней точке путешествия, маленьком средневековом городе Котор, который больше напоминает Италию, чем Балканы, мы расслабились. Мало гуляли, сидели в креслах, как разожравшиеся лебеди, ели рыбу в апельсиновом соусе и тратили последние деньги, которые почему-то все не заканчивались, хотя нельзя было сказать, что мы много взяли с собой. Правда, экономии была существенная причина. Русскому в Сербии часто наливают просто так, без платы. Вообще не понимаю, отчего русские игнорируют Сербию, которая полна любви к нам, к Богу, которая видится мне страной, взаимодополняющей Россию. Ездят русские в какую-то Турцию, абсолютно чуждую, вредную, пакостную страну, в какой-то Египет, непонятный, жаркий, в Таиланд, в Доминикану, еще куда-то. Им нужны all-inclusive, но что такое все включено? Можно ли в Турции зайти пьяненьким в церковь, как в Сербии, и плакать от счастья? Можно ли ощутить всю мощь истории и борьбы за свободу в Египте? Остановится ли поезд ради вас в арабских странах, да где угодно? Где вообще поезд остановится ради русского человека? Нахрена мне все включено, когда в Сербии, если вежливо попросишь, без гроша в кармане нальют где угодно, за пределами любого отеля? И я налью любому брату-сербу при малейшей возможности. И наливаю, и люблю их, и спорю всегда только об одном — чьи женщины красивее. Знаете, любители, все включено. Я вас презираю, потому что вы меняете любовь на мелкие удовольствия, на рахат-лукум, на шезлонг. Кустурицу мы поймали в Москве, через неделю после прилета. Он давал концерт со своей бандой, а мы напросились у администраторов в коридор, где находилась гримерка, и там вручили Эмиру Неманье его сумку. Он немного смутился. Если б знал, какой путь мы проделали, гоняясь за ним, ну, гоняясь в перевалку, смутился бы уже серьезно. Путешествие стоило того, чтобы Мила, звякая пятью новыми серебряными кольцами на концерте «Профессоре», сказала, что, пожалуй, на Балканы стоит вернуться. Это последнее, что я помню с того концерта. Когда Мила сказала это, на сцену на разогрев вышла группа «Рекорд-оркестр», Начала орать песню «Лада Седан», что вынудило меня взять коктейль «Зеленая фея», и он выключил мне долговременную память. Мила говорит, что весь концерт она видела меня то тут, то там в зале, и то и дело на высоту до 2 метров взлетала моя голова в шляпе, а потом снова ныряла в толпу. Жора встретил меня в аэропорту. Дудук как-то перестал соответствовать настроению, и я врубил сербскую музыку на телефоне. Чолича, ти може све, аль едно не. Стало весело. Всюду появляется зелень, двухцветная Россия уступает место цветущей. Скоро 9 мая, работа идет по плану, митингов у завода больше нет, недовольных мы превратим в довольных, и все будет хорошо. А потом лето, и к лету у поселка уже будет хороший пляж, и все будут воспринимать поселок и реку как место для отдыха, и вода будет прозрачной, и дно чистым, и спасательный пост будет на месте. На встрече с муниципальными депутатами все было тихо и спокойно. Они смотрели презентации, ели пирожки и кивали, а затем охотно прогулялись по заводу. Глава поселка из Юров, присутствовавший на той же встрече, удовлетворенно жал руку Велесову и фотографировался для районной газеты. Радовался, что мы согласились профинансировать пляж и предлагал уже в конце недели показать место и рассказать о проекте лично. Но уже на следующий день, на встрече в прокуратуре, рыхлая и преждевременно, уже годам к 30, подурневшая прокурорша показала мне жалобу на завод, подписанную муниципальными депутатами утром, ровно за час до моего визита. В жалобе были указаны очередные напасти, свалившиеся на поселок из-за завода. Тараканы, муравьи домашние, подозрительно быстро скисающее молоко — это из-за качества воздуха, так было сказано в жалобе. Разбитые фурами дороги, будто без фур там было всюду шоссе. Я спросил, что будет делать прокуратура. Прокурорша ответила, что будет проводить проверку. Считать муравьев, что ли, до и после строительства завода и пытаться связать эти факты? В поисках поддержки я отправился к депутату от нашего округа в столицу региона. Этот 25-летний парень, бывший КВНщик местной команды, оценивающий посмотрел на меня, пригладил и без того залакированные волосы и попросил построить физкультурный комплекс ценой в 30 миллионов рублей. Я сказал: «Подумаем. Мы об этом подумаем». Было трудно понять, кто из властей может вести эффективный и конструктивный диалог. Ответ «никто» Вселенная не принимала. В пятницу утром шел мимо Дома культуры и видел, как очередной рейс с бабулями и внуками отправляется на экскурсию на завод. За несколько недель удалось перетаскать туда 5 партий, почти 300 человек, или 5% населения поселка. Я верил, что разум победит, и хотя бы часть лично побывавших на заводе будет честно говорить, что печенье видали, а очистные сооружения есть, и им объяснили, что уже к концу лета все заработает как надо. А пока завод работает на целлюлозе, и это для местной природы безопасно. Мне предстояла встреча в администрации поселка. Я уже там бывал. Наносил визит вежливости толстолобому, крепкому 60-летнему главе поселка Ивану Сидоровичу из Юрову. Вел он себя в полном соответствии с тем, как выглядел. А выглядел он как директор колхоза из советского кино. Шерстяной костюм, рубашка, галстук и резиновые сапоги. Такая респектабельность, не отрицающая весенней грязи. «Чаю будете?» — спросил, не сказать, чтоб участливо, и тут же сам предложил. «Нет? Вот и хорошо. На речку пойдем». Глава, без оглядки на меня и на то, как я обут, бодро шагал через лужи и обогнал меня 5 метров, будто избегал разговора. Выйдя к берегу и впервые увидев этот спуск к реке с довольно высокого берега к пойме, я позавидовал технике спуска по скользкой глине, которой глава владел в совершенстве. Он четко вбивал пятки, передвигался при этом полубоком, аки горный козел, а я скользил в лыжной технике, не успевая остановиться. «Вот здесь», — глава махнул рукой, — «и есть пляж. В советское время даже песок был. Землемеры на той неделе проведут измерения, потом надо будет дно почистить повдоль и за границу пляжа, 30 метров. Потом здесь оборудуем лежаки. Надо ступеньки еще сделать». «Ну, это дополнительно можно, конечно, но не обязательно. Главное, про пляж-то ясно? Надо потребность в песке обсчитать, осметить и потом уже приступать. К началу купального сезона успеем?» «Успеем, наверное, если завод не закроют». «А такое возможно?» «Еще как, Иван Сидорович. Мне стало известно, что все жалобы на завод подписаны депутатами и вами». «Так оно и есть». «А вы не видите противоречий между тем, чтобы жаловаться на завод в прокуратуру и просить у завода пляж?» «Так мы же не можем против воли жителей. Мы же работаем с населением, с избирателями. Они жалуются, коллективные жалобы составляют, депутатам несут. Потом уже собрание депутатов выносит решение на рассмотрение, а я не могу их игнорировать». «Иван Сидорович, вы можете провести разъяснительную работу? Вы же были на заводе. Вы убедились, что дыма нет, что вода чистая выходит». «Все верно, но мнение жителей я игнорировать не могу». «Но это мнение основано на догадках, а иногда на прямой лжи и введении в заблуждение». «Это тоже правда». «Отчего вы тогда подписываете жалобы в прокуратуру, основанные на лжи?» «Это не ложь, а мнение, Михаил». «Мне нужно было одно, чтобы кто-то починил эту сломавшуюся часть государственной машины. Ну, может, и не починил, но заставил бы работать. И я не представлял, где найти такого специалиста. Глава, откуда-то уже раздобывший палку для удобства ходьбы, оперся на нее, наклонился к воде и замер. «Река пахнет». Я подошел к берегу. От реки чуть пованивало отдаленно знакомым запахом, определить который, впрочем, я не мог. По-моему, туалет на заводе туалетной бумаги должен выглядеть как павильон на выставке достижений народного хозяйства. Элегантный, итальянский, наверное, унитаз должен возвышаться на роскошном постаменте среди блестящей плитки, а кругом диспенсеры с бумагой. Однослойный, двухслойный, трехслойный, под любой вкус, под всякую задницу. Но сортир на четвертом, директорском, этаже административного корпуса не был достоин имени туалета. Он не походил даже на уборную. Это был именно сортир. Впрочем, до статуса гадюшника пока не опускался. Пол там мылся нерегулярно, и, встав над унитазом или сев на него для отправления нужды, ты неизбежно прилипал подошвами. Мало вещей столь же неприятных, как омерзительное отлепливание ботинок от этой липкой пленки. Но главный пиздец был в другом. Раз, другой и третий я сталкивался с тем, что туалетной бумаги там нет. На заводе туалетной бумаги, в туалете, куда ходит директор и его гости, нет туалетной бумаги. Зашел к Велесову и сказал, что этот пиздец нельзя никак иначе, как пиздецом назвать. «Непорядок», — согласился Велесов. «Сходи, Михаил Валерьевич, и уладь. Это тебе в ВХЧ. Там Глаша, она у нас уборщицами заведует». Глаша, лет 40, женщина с аккуратным каре, остроносая и бойкая, но какая-то сломленная, что ли, глянула на меня с тоской. «У меня не хватает уборщиц. Зарплаты копейки, идут только алкоголички. Взяли на прошлой неделе, и они вдвоем не вышли на работу. На всю неделю не вышли, после аванса. Что делать, где их найти?» «Сколько денег вам надо, чтобы нанять нормальных уборщиц?» «Хотя бы по 5000 добавить. У меня их 6, то есть надо 30 тысяч в месяц». «То есть 360 в год?» «Да». «Дорого стоят чистые туалеты, надо сказать. Если я переведу вам из бюджета на пиар, наймете?» Глаша наклонила голову. «Дескать, ты что, серьезно?» «Найму». «Без доверия», — сказала. «Так, плоско, потому что иного ответа вопрос не предусматривал». «И давайте график ведем, как в Макдоналдсе». Убрала, галочки поставила, что все есть. Бумага, мыло, что пол чистый. «А зачем? Я и не знаю, какие там графики». Я погуглил картинку и показал ей в телефоне. «Вот такие таблички надо будет в каждый туалет. Там время указано. Заходишь и видно, когда в последний раз убирал и кто». Собрался было уйти, но Глаша меня остановила. Посчитала, что раз я так пекусь о состоянии сортиров, то, наверное, и о людях тоже. «Михаил Валерьевич, у меня еще вопрос есть. У нас тут один рабочий заболел, а средств надо много, не хватает». «Чем заболел?» «Рак легких диагностировали». Линейный рабочий с линией полотенец Z-сложения Иван Колегов, человек уже за 50, лежал на кровати. Бочкообразная фигура жены Колегова заняла дверной проем и отрезала мне дорогу к отступлению. «Вот, лежит, ничего не делает!» — воскликнула жена, как будто на кровати был не человек после химиотерапии, а лентяй. «Иван Андреевич, я с завода, меня Миша зовут. Мы хотим узнать, какая помощь вам требуется». Колегов продолжил лежать без движения, изредка вздыхая. «Ну, вставай, Ваня, ну, люди же пришли, давай на кухню!» Коллегова повела меня на кухню их маленькой грязной квартирки, за которой совсем никто не присматривал. Бардак был всюду. В прихожей на вешалке висела, наверное, сразу вся верхняя одежда семейства. И весенняя, и зимняя, и летняя, и огородная, и на выход. Коридор был завален хламом, вокруг старой стиральной машины, барабан которой лежал отдельно, выросла гора барахла. В кухне свисающие обои, отклеившиеся у потолка, запыленный торшер, запыленный же холодильник, даже разделочный стол, и тот был в пыли. Чистой была только стопка не до конца распакованных из оберточного картона новых беленьких книг с идиллическим русским пейзажем из непропорционально маленьких берез у огромной церкви о трех куполах на белой мягкой обложке. Называлась книжка «Россия. Родина Елен». «Это так, коллективный сборник. Там моего немного». «А вы поэт?» Коллегова подняла на меня недоуменный взгляд. «Так-то самое известное, наверное, в Кряжеве. Лауреат районного конкурса». «О, издаетесь?» «Понемногу. Но что об этом сейчас? Вы же пришли, чтобы предложить нам помощь». Завод и профсоюз уже запланировали выплаты Коллегову. И 4 оклада, и страховку, и что-то из кассы взаимопомощи. Но этого было мало. Рак попался запущенный, и часть легкого решено было удалить сразу после химии. Химия тоже требовалась какая-то особенная. Нужно было везти Коллегова в Москву. Мы обговорили предварительно сумму помощи, требовалось что-то около 500 000, и можно было выплачивать эти средства частями. «Можете деньги мне на карточку перечислять?» — спросила Коллегова, наливая мне чай в грязную кружку. «Ну, этот вопрос надо проработать. И мнение Ивана Андреевича узнать бы». Коллегова поставила передо мной кружку, к которой было опасно притрагиваться, достала какое-то поломанное печенье из недр шкафа и отлучилась, прикрыв за собой дверь. Из комнаты почти сразу донес ее визгливый голос. Я отлил чай в раковину, чтобы не показаться брезгливым, и стал изучать список авторов книги. Там действительно были одни Елены, перечисленные в алфавитном порядке по фамилиям. Через пару минут Коллегова вернулась. «Иван Андреевич не против, чтобы вся помощь перечислялась мне на карточку?» «Что ж, мы рассмотрим эту схему действий. Тогда я пойду». Коллегова вручила мне книжку, старательно выведя какой-то длинный автограф. Мы вышли в прихожую, где Иван Андреевич, превозмогая себя, тщательно и медленно тер пол тряпкой, кое-как закрепленной на швабре. «Наконец, встал, соизволил», — прокомментировала Коллегова. Коллегов в ответ принялся оглушительно кашлять, снимая тряпку со швабры. На улице установился штиль, такое первое весеннее безветрие, которое часто становится предвестником наступающей теплой поры на севере. В такое время хочется втянуть поглубже воздух, чтобы запомнить его надолго. Но тем вечером над поселком нависло облако вони, той самой, что я почувствовал днем на прогулке с главой. Вонь эта предвещала начало нового витка безумия в поселке. Я мигом представил горящие фуры туалетной бумаги, хищные вороньи крики бабок, отца Арсения, предающего завод анафеме, и Качесова, у которого оба глаза встали на место, чтобы он мог целиться прямо по проходной из сайги. Набрал номер эколога Германа. «Ты в поселке?» «Да, в Красной Шапочке». «Выйди на улицу. Тут воняет. Повсюду. Запах от реки. Надо найти источник. Срочно». Тих кряжевский вечер. Ой, как тих. Если бы не завод, монотонно урчащий бумагоделательной машиной в своем чреве, да нередкие пьяные крики дерущихся у серого волка, можно было бы подумать, что я оглох. Шагал из одного конца поселка в другой, от двухэтажного деревянного барака Коллеговых до гостиницы. По пути встретил Глашу, который махнул рукой. Мелькнув фарами, мимо проехал джип Качесова. Здесь все друг друга знают, и я уже начал входить в этот круг. Разумеется, новость о том, что один из рабочих завода болен раком, мгновенно разнесется по поселку. Биться против сарафанного радио бессмысленно. Все равно все узнают. Особенно если учесть темперамент и характер супруги Коллегова. Конечно, жители будут валить все на дым или на бумажную пыль, тут два варианта мифотворчества. Итак, отныне от жизни рабочего, который и проработал-то на заводе всего 3 месяца, зависела судьба завода. Коллегов нам нужен был живым. Победа над раком, таким образом, это не какая-то высокая цель человечества, а приземленная задача одного отдельно взятого сельского пиарщика. Однако вонь могла перечеркнуть все предыдущие усилия, даже и потенциальную победу над раком. Вонь могла перекрыть и договоры со СМИ, и любые экскурсии жителей, и вообще все. Придя домой, открыл книжку Колеговой. Автограф был таким: «Отовсюду, где б ни была, возвращаюсь к тебе всегда. Предо мною все всполошня, детство, юность и жизни река». Только прочитав это, я понял, что на выходные не уеду. Или не так. Выходных не будет. Река жизни, всполошня, занимала все мысли. Набрал любимую. «Мил-мил, я не приеду, билеты сдам». «Ого, чего так?» «Да нравится мне тут. Мало того, что тут и без того было не скучно, теперь еще и река воняет, и работники от рака мрут». «Ты шутишь?» «Какие тут шутки? Погоди, в дверь стучаться». На пороге стоял Герман, измазанный в грязи. «Кажется, нашел. У тебя машина есть? А то таксист сказал, что больше туда не поедет». «Мил, я перезвоню», — сказал я и набрал номер Жоры. Через полчаса Жорина пятнашка буксовала на раскисшем поле. Комья влажной земли летели во все стороны, как будто не мелкий «Жигуль» встрял в грязи, а какая-то армейская техника рыла окопы. Жора сбавил обороты. «Пешком придется, Миша Джан, а я тут подожду». Жора закурил, выждал, пока мы выйдем, и уже вслед крикнул: «Каких-нибудь палок с собой захватите!» Через полчаса плавания по ночной грязи Герман остановился. «Вот оно!» Он указал на прямоугольный земляной вал. «Это накопитель, такой бассейн для навоза. Видишь, он переполнен. А так быть что? Не должно». «То есть эта жижа течет в реку?» «Ну, сейчас мы отследим ее путь для пущей уверенности». «Как ты это вычислил?» «Проехал мосты вверх по течению, нюхал реку и установил участок, где начинается вонь. Потом погуглил спутниковую карту. Все. Ручей коровьего дерьма впадал в реку бурным журчащим потоком. Оказалось, что всполошня этой весной обзавелась дюжиной таких притоков. На следующий день мы с Жорой и Германом ехали во главе колонны из 4 машин с журналистами и операторами к озеру дерьма, которое как в кратере расположилось внутри вала. Шел дождь, и это было весьма кстати. Ручьи дерьма стали полноводнее и выглядели еще убедительнее. Директор колхоза, похожий на главу поселка, словно брат-близнец, переминался, стоя по щиколотку в грязи, и готовился говорить с репортерами. Логика его оправданий была такова. В прошлом году на субсидию губернатора были куплены буренки какой-то хорошей голландской породы. И буренки эти, как выяснилось в процессе жизнедеятельности, гадят куда больше наших. Поэтому навоза скопилось больше обычного. Но если б зима не была такой снежной, то все бы ничего. Однако проклятый снег валил безостановочно всю зиму, и оттого при таянии образовалась большая масса жижи, которая, однако, не пролилась, а стояла ровно по краю вала. И все бы ничего, если б весна была солнечной, и жижа испарилась бы постепенно. Но, как назло, весна выдалась холодной и дождливая, и оттого потоки дерьма голландских коров пролились в русскую речку Всполошню, из которой воду забирали для нужд поселка и райцентра ниже по течению. Все беды, в общем, свалились на колхоз. И коровы много какали, и дождик сильно лился. К битве с говном и осадками одновременно колхоз оказался не готов. Почему он молол такую чепуху? Потому что в колхозе не было пиарщика. А без пиарщика любой колхоз в стране может пойти прахом. Я видел пиарщиков, работая в телеке. Люди в белых рубашках, аккуратные, белозубые, с ровными ногтями. Люди с коктейлями, где слоями налиты ингредиенты или непослойно. Вот, например, виски-сауэр с правильно мягким лимоном, с нужной температурой льдом, с равномерно взбитым яичным белком, спрыснутый соком поверх пенки для аромата и, обязательно, в толстодонном стакане, краешек стенки которого смазан цедрой. У тех пиарщиков есть какое-нибудь английское образование в городе, название которого и не запомнишь. На вроде Хайстраглингшира. Или не английское, а какое-нибудь польское. Из города с названием звуком. Например, брдыш. Отчего, кстати, вузы для пиарщиков за кордоном часто расположены не в столицах? Это странно, ведь студентов-пиарщиков в глуши скорее, чем в столице, могут укокошить из-за их высокомерия. Потому как именно оно главное в глинцеватом варианте профессии. Бездельник должен взрастить в себе невероятное высокомерие и тщеславие ради того, чтобы потерять самые зачатки совести, ни за что получать огромные деньги, да еще и считать, что ему кто-то должен доплачивать за выпендреж. У тех пиарщиков есть форумы и конференции, дорогие, но особенные машины. Пиарщики не ездят, например, на крузерах или гелендевагенах. У них BMW или мини-куперы, еще у них богатые безликие боссы, корпорации. А в их словарях куча специальных терминов, которыми они сыплют на советах директоров и никогда в барах между собой. Потому что боятся, что кто-то из коллег поймет, что они и сами-то смысла своих слов не знают. Те пиарщики, которых я видел, совсем не похожи на меня, приехавшего с колхозного поля и держащего в грязных пальцах бутылку пива «Букет Чувашии» в кафе «Красная шапочка» субботним днем. Может, я и вовсе не пиарщик в их глазах, потому что доморощенный, самопальный, получивший первый подряд в бане. И общественность у меня для связей какая-то не такая. Работяги, священник, бывшие сидельцы, торговки, дальнобойщики, пенсионеры-заводчане, учительницы, продавцы смартфонов из сетевых магазинов в областном центре. Да и заказчик не модная контора айтишников, не селебы, не новый пафосный бар, где делают лучший коктейль дайкири в России. А дайкири, между прочим, вообще ничто рядом с букетом Чувашии. Во всяком случае, я убежден, что ни один русский человек, проваландовавшийся сейчас, в ночи, по колено в смеси говна и суглинка, по приходе в бар не крикнет: «Рит, дай дайкири!» Человек, пришедший с поля, либо веско скажет: «150 калининградского и лимон», либо скажет: «Светлого». Может, я и не пиарщик вовсе. Ведь ни одного бизнес-завтрака, ни одной вечеринки, ни единого пресс-показа я тут не устроил. Мои коммуникации — это не контакт, а попытка добазариться. Моя цель — чтобы все было ровно. У меня тут не медиаполе и не целевая аудитория, а гребаные газетенки и орда недовольных людей. У меня здесь не кейс, а пиздец. И такому не учат в британских вузах. Они в своих британских вузах пиздеца-то толком не видели. Ну и как они могут разгрести то, о чем и представления не имеют? Но я, честное слово, кое-что усек. Кое-что на ус намотал, кое в какое говно наступал и кое-какие кресты сжег. И потому могу о сельском пиаре на Руси кое-что сказать. Пиарщику в России не нужны виниры оттенка оленей хвост, потому что эти зубы могут выбить и в 100% случаев будут правы, потому что пиарщик должен избегать прямого противостояния. Никто не должен хотеть выбить ему зубы. Но это Россия, братья и сестры, и она соткана из противоречий и парадоксов. Так что здесь тот, кто не вызывает желания выбить ему зубы, одним невызыванием такого желания может мгновенно вызвать это желание. Русский сельский пиарщик должен безупречно отличать паль от настоящей водки, бандита от гопника, беспредельщика от пацана, бледину от честной проститутки. Пиарщику надо проникать в разные стороны жизни России и понимать ее языки. Например, в словарике пиарщика должны быть шишига, сайга, мотолыга, тумбочка, кунг. Какие бывают лычки и звезды? Поверьте, это все пригодится, потому что большинство мужчин в нашей стране воспринимают срочку как главный жизненный университет, и просмотр дембельского альбома с его владельцем — это крепкий фундамент для доверительных отношений. Это только армия. А ведь есть еще тюрьма, мир чиновничий, мир сельский, научный, промышленный. Их, этих миров, тьма, и у каждого свой диалект. Пиарщику не нужен смартфон, потому что надо привыкнуть хранить информацию в том месте, которое для того и создано — в голове. Посему голову надо беречь и плотно закрывать руками, если ее кто-то пинает. Пиарщику нужен нал, и только нал. Это безопасно, честно и уважительно — иметь нал. При этом в России пиарщик должен молчать о том, кто он такой. Должен даже неумолимо стесняться своей профессии. Не только из соображений безопасности, но прежде всего потому, что в России наймит не решает вопросы шефа. В любом диалоге, внутри разговора, пиарщик сам себе шеф. У него есть слово, и он его будет держаться. Он человек твердый, с ним можно иметь дело. Сельский пиар в России — это вопрос ее космоса, а не кейса. Космос же непредсказуем, загадочен и бесконечно велик. И Вселенная имеет тенденцию неумолимо расширяться, и оттого все и всегда будет впервые и вновь, и щедрость Вселенной на новые задачи безгранична. Пиарщик должен знать, что проблемы и препятствия в его работе будут появляться сами собой. а не как в сказках, удобно и последовательно, когда появляется злодей, дракон, змей Горыныч, который захватил царевну, или царь, который претендует на красавицу, и герой добывает себе меч-кладенец и обзаводится волшебным помощником, каким-нибудь коньком-горбунком, и преодолевает препятствия, и побеждает, и получает свою Василису. Если б и была сказка про Ивана-дурака, подрядившегося в полевые пиарщики, то повороты такой сказки были бы неожиданны, против канона, но неизменно тяжелы. Конек-горбунок оказался бы немощным калекой, и Ивану пришлось бы еще и лечить этого бесполезного зверя и таскать у себя на плечах. Соловей-разбойник оглушил бы Ивана, и так бы он, глухой, выучившись читать по губам, продолжал бы свой путь. Один бы царь соответствовал сказке и давал бы идиотские невыполнимые задания. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И да, Иван бы справился.